20 сентября 1943 года. Национальный парк Секвойя, Калифорния, США. Неширокая, хорошо утрамбованная тропка-грунтовка, петляя между стволами гигантских деревьев и подпрыгивая на их корнях, упирается в спрятавшуюся под кронами секвой охотничью усадьбу. Архитектор искусно вписал все строения усадьбы между вечно зелеными лесными великанами. Прекрасное уединенное место для отдыха развлечений богатых охотников. Охотники добираются в эти заповедные дебри от расположенной в 15 километрах отсюда деревушки Giant Forest Village. Как правило, на лошадях, но особо ленивые или торопливые могут рискнуть попытаться проехать на внедорожнике. Кстати, судя по следам на опавшей листве и на траве у главного дома усадьбы, два или три внедорожника здесь недавно побывали. Побывали и уехали обратно, оставив здесь нескольких охотников. Охота – это не только отстрел живности, порой она и без отстрела происходит. Охота – это культурный отдых в компании приятных тебе друзей, товарищей, собутыльников, ну или в компании деловых партнеров и нужных людей. Мужской культурный отдых. Банька, вон она уже с утра топится местным смотрителем, поднимается к небу дымок из трубы. Стрельба по банкам, бутылкам, мишеням, уже во множестве они развешаны, расставлены между окружающими усадьбу деревьями. Алкоголь в достатке загружен в холодильнике. Барбекю, местный лесник-охотовед, в отдалении уже свежует, подвесив за ноги только что подстреленную косулю, а рядом открытый очаг пожирает дрова, перерабатывая их в жарко-красные угли. Ну и бесстыжие девки, как без них. Только их-то сейчас здесь и нет. Приедут к вечеру из ближайшей деревеньки. Не крестьянки-лесовички приедут. Приедут отборные голливудские актриски-эскортницы. Они просто пока в деревушке пасутся, ожидая отмашки. Об этом уже договорено, оплачено. Красота, идиллия, мечта нормального мужика. Будни, обыденность богача-буржуина. Гигантский лес – место для больших людей. Ага, нынче здесь собрались самые авторитетные и самые влиятельные буржуи западного полушария. Совсем недавно мечтали они о том, что не будут мерить зоны своего влияния полушариями. Они ведь не сторонники полумер. Весь земной шар должен был быть у их ног. Но что-то пошло не так. Наперекосяк пошло. Назначенные в жертву пищу страны вдруг стали больно кусаться и даже умудряются отхватывать себе жирные куски со стола присутствующих здесь авторитетов. Этого нельзя прощать. Это нельзя оставить без ответа. Вот только как призвать к ответу, как загнать в стойло охреневших желтомордых обезьян и обнаглевших татаро-славянских дикарей? Великие, почти безразмерные возможности охотников-олигархов последнее время как-то незаметно начали истаивать. Нечем им теперь давить влиять на Красную Россию, поставившую под свой контроль всю Европу, Ближний Восток и Северную Африку, и на Желтую Японию, захватившую почти всю Юго-Восточную Азию и Океанию, нечем давить. Вот и собрались господа олигархи обсудить эту жизненно важную для них тему. Расселись они на открытом воздухе в деревянные кресла вокруг сбитого из цельнотесанных бревен стола, раскурили трубки сигары, плеснули в себе в стаканы бокалы вискарика коньячка и начали серьезный разговор. Издалека начали. «Господа, а мы не слишком торопимся. Все же я не припомню такого, чтобы США лишались почти одномоментно и президента, и вице-президента. А в чем проблема? Ну, помер бедняга-неудачник Фрэнки от инсульта, так все к тому и шло, слабоватое у него здоровье было. А Уоллеса нам оставлять в Белом доме, ну, никак было нельзя. Пусть даже он и не собирался на следующие выборы идти. Но с его левыми взглядами и симпатией к советам он бы за оставшиеся полтора года своего срока мог бы наворотить делов похлеще просравшего почти все Фрэнки. Да и сделано все было нормально. Авиакатастрофа. Бьются самолеты иногда. И президентские тоже бьются. Вы думаете, что Сэм сможет не наделать глупостей?» Имеется в виду Сэмюэл Таляферо Рейберн, 6 января 1882, 16 ноября 1961. Американский политик-демократ, в описываемое время спикер Палаты представителей Конгресса США. В альтернативной истории, исходя из очередности преемственности поста президента США, он занял пост президента после смерти Рузвельта и гибели вице-президента Уоллеса. «Не переживайте. Сэм всегда умел понимать, что от него требуется. Дай пример Фрэнки с Генри у него перед глазами. Может, нам все же стоит Сэма в президенты и на следующий срок двинуть?» Небольшая заминка. Вопрос напомнил присутствующим о недавнем почти скандале. Почти, потому что все удалось быстренько замять и не допустить широкой огласки. Скандал, а как иначе назвать смерть в борделе от передозы наркотиков, уже начавшего свою избирательную кампанию кандидата в президенты от Демократической партии, сенатора Гарри Трумэна. Только в мае согласовали серьезные люди кандидатуру сенатора на главную должность в стране. Только-только начали его раскручивать. А тут такое. Не верят серьезные люди в такие показушно-скандальные смерти. Ведь они сами не раз выступали заказчиками подобных постановок. Но в этот раз кто-то другой сделал заказ. Пока не получается выйти на след этого другого. И это добавляет беспокойства. Нет, не стоит. У него слишком большое влияние на Конгресс. На втором сроке может возомнить о себе и стать неуправляемым, как Фрэнки. Думаю, как временная кандидатура на год, он в самый раз. А на большее не надо. Поищем другого. Это у меня в ухе жужжит. Приглушенные приятные звуки заповедного леса постепенно заглушаются нарастающим шумом авиационных моторов. Разглядеть сквозь обильную листву движуху в небе не получается. Наверное, самолеты лесоохраны летят. Но полетают, покружат и свалят. Продолжают охотники-олигархи базар.